Вы позволите помочь вам, не правда ли? Я знаю все до одного известного пункта, и я уже вижу, хотя ваш дневник довел меня только до 7 сентября, до какого состояния была доведена бедная Люси и как подготавливалась ее ужасная гибель. Джонатан и я работали день и ночь с тех пор, как нас посетил профессор Ван Хелзинг. Джонатан поехал в Уайтби, чтобы раздобыть еще сведений, а завтра он приедет сюда, чтобы помочь нам. Нам незачем иметь тайны друг от друга. Работая сообща, при абсолютном доверии, мы, безусловно, будем сильнее, чем в том случае, если бы некоторые из нас блуждали в потьмах. Она посмотрела на меня так умоляюще и в то же время проявила столько мужества и решимости, что я сейчас же выразил согласие. «Вы можете поступать в этом доме, — сказал я, — как вам угодно. Вам еще предстоит узнать ужасные вещи. Но раз вы прошли такой большой путь по дороге к смерти бедной Люси, то не согласитесь, я знаю, оставаться в потемках. Конец, самый конец, может дать вам проблеск успокоения. Но пойдемте обедать. Нам надо поддерживать силы для той работы, которая нам предстоит. Перед нами жестокий и ужасный путь. После обеда вы узнаете все остальное, и я отвечу на ваши вопросы, если вам попадется что-нибудь непонятное, тем более что для нас, присутствовавших при этом, ничего непонятного нет. Дневник Мины Харкер. 29 сентября. После обеда я прошла с доктором Сьюардом в его кабинет. Он принес из моей комнаты фонограф, а я взяла пишущую машинку. Он усадил меня на удобный стул и поставил фонограф так, чтобы я могла дотянуться до него, не вставая с места, и показал, как его останавливать, если нужно было сделать паузу. Затем он взял стул, повернулся спиной ко мне, чтобы я чувствовала себя свободной, и углубился в чтение. Я приставила к ушам металлический вилкообразный приемник и начала слушать. Когда ужасная история смерти Люси и все последующее было окончено, я беспомощно лежала в своем кресле. В моем мозгу вертелось какое-то огненное колесо, и если бы не святой луч света, проникший в эту массу ужасов, при мысли, что моя милая, славная Люси наконец-то успокоилась, я не думаю, чтобы я перенесла эту муку, не устроив истерики. Все было до того дико, таинственно и странно, что, не зная приключения Джонатана в Трансильвании, я не поверила бы случившемуся. Я решила попытаться рассеяться, занявшись чем-нибудь другим, поэтому взяла футляр от пишущей машинки и сказала доктору Сьюарду: «Дайте мне теперь все это переписать. Мы должны быть готовы к приезду доктора Ван Хелзинга и Джонатана. В таких случаях порядок — все. И я думаю, если мы приготовим весь наш материал и каждая статья будет помещена в хронологическом порядке, то сделаем многое». Исполняя мое желание, он поставил фонограф на малую скорость, и я начала перепечатывать сначала 7-го цилиндра. Я сняла 3 копии из дневника и со всего остального. Было поздно, когда я закончила. Доктор Сьюарт в это время выходил для обхода своих больных. Когда он вернулся, то сел рядом со мною читать, так что я не чувствовала себя одинокой за работой. Дневник доктора Сьюарда. 30 сентября. Мистер Харкер приехал в 9 часов. После завтрака он с женой отправился к себе в комнату, и когда через некоторое время я проходил мимо, то услышал стук пишущей машинки. Они, по-видимому, сильно заняты этим делом. Миссис Харкер говорит, что они стараются связать в хронологическом порядке каждый клочок достоверности, который у них имеется. У Харкера в руках переписка между принимавшими ящики в Уайтби и посыльными из Лондона, которым они были поручены. Теперь он читает мой дневник, перепечатанный женой. Мне интересно, что они из него извлекают. Вот он. «Странно, почему мне не приходило в голову, что соседний дом может быть убежищем графа. А между тем поведение пациента Ренфилда давала нам достаточно указаний на это.